почему вы издали этот странный звук? — спросил я Реджину. — Какой звук? — Едва ли я смогу его описать, а тем более повторить. Вы казались такой потрясенной, ну... — Все дело в моем адамовом яблоке, верно? — В вашем чем? — Ладно, забудьте. Лучше объясните, что с вами случилось. — Ну, вы сказали такую странную вещь. Я? Я стояла, слушая нашего возлюбленного пастора, и готовилась собирать пожертвования, когда вы постучали мне по плечу. — Вот как, пожертвование. — Значит, она собиралась обходить всех с тарелкой. — Нет, с корзиной. Теперь я заметил, что девушка держит обеими руками широкую плетеную корзину, способную вместить 30 килограммов картофеля. По неизвестной причине мне пришло в голову, что если бы на дне не лежало солидное количество банкнотов, мелочь непременно просыпалась бы на пол сквозь большие отверстия. — Значит, ваша задача — собирать пожертвования? — Да, другой часовой, — она посмотрела на персону в аналогичном облачении, стоящую в противоположном коридоре, и я, — всегда собираем пожертвования сразу после хорала. — После хорала? Я не совсем понимал, что такое хорал, но не собирался обнаруживать свое невежество перед этой красавицей. Судя по ее тону, это означало нечто важное. Может, Реджина собиралась танцевать? Я бы против этого не возражал, но рассчитывать на танцы в церкви едва ли приходилось. «Никто еще не стучал меня по плечу», — продолжала девушка. «Поэтому я немного удивилась, а потом вы сказали эту странную вещь». «Я думал, мы уже выяснили. Сначала это звучало как «прошу прощения», а потом нечто вроде «сэр мэмилимис», точно не помню». Я тоже. Все, что я сказал, это прошу прощения, сэр, мэм или... Ладно, забудьте. Ну, если это все, тогда мне нечего волноваться. Настоящим шоком было, когда я обернулась и увидела вас. Вы не поверите, что я подумала? Поверю, не сомневайтесь. Мне показалось, будто вы какая-то огромная птица. Вы правы, я не верю. Вы, очевидно, шутите. Я только знаю, что меня едва не ослепило что-то... большое и ярко-желтое, поэтому я решила, что это гигантская птица или большая связка бананов. Это уж слишком. А потом вы начали ругаться? Быть не может. Я сама слышала, как вы произнесли имя Господа в суе. Она снова задрожала. Я хлопнул ладонью себе по бедру. Господи, мисс Уинсом, Реджина. Возможно, вы отчасти правы. Но я не имел в виду ничего дурного, и, думаю, Господь достаточно великодушен, чтобы посмотреть на это сквозь пальцы. Договорились? Внезапно сверху раздался зычный голос, и должен признаться, что у меня по спине пробежали мурашки. — Обратитесь! — Обратиться во что? — подумал я. — В соляной столб? Кажется, это связано с Содомом и Гоморрой. — Обратитесь к номеру 89, а после этого, думаю, будет уместным в этот вечер 14 августа... — Лемминг, — произнес я вслух. — Что? — с любопытством спросила Реджина. — Лемминг, всего лишь старина Фестус. Разве я не говорил вам? — Закончить пением номера 98, — сказал пастор Лемминг. — Реджина, — снова заговорил я, — я только что вспомнил, что у меня есть серьезная работа, поэтому я и постучал вас по плечу. Меня зовут Шелдон Скотт. И мне очень нужно как можно скорее поговорить с пастором Леммингом, но так как я не был уверен, что он станет говорить со мной, то подумал, что вы, может быть, сыграете роль посредника и уговорите его. Слушайте, с вами все в порядке? Разумеется, а почему вы спрашиваете? Вы весь желтый. Это просто отражение. Но мне в самом деле нужно побеседовать с пастором Леммингом, Реджина. Не могли бы вы уговорить его спуститься сюда и уделить мне... немного его ценного времени. Я посмотрел наверх. Если он останется там, где стоит, я вряд ли смогу до него добраться. Реджина показала на тяжелый серый занавес, прикрывавший стену за подиумом, где стоял Лемминг. За драпировкой есть маленькая винтовая лестница. По ней очень легко подняться. — Легко, когда знаешь, как это сделать, — мрачно ответил я. — Вы не могли бы помочь? — Конечно, с удовольствием. Я попрошу его, когда начнется хорал, но раньше я соберу пожертвования, хорошо? Отлично. Я стоял на прежнем месте, думая о своем, когда внезапно раздались несколько самых душераздирающих звуков, какие только мне приходилось слышать. Это было еще страшнее призывы обратиться невесть во что. Звуки состояли из грохота, звона, плача, стука и еще непонятно чего. «Что это?» — в ужасе крикнул я.

Я только что спас от кота птичку, которая была слишком мала, чтобы улететь, и несколько секунд чувствовал на своей ладони дикое биение ее сердца, пока оно внезапно не прекратилось.